«Государь», — начал Бонфлёр, поддерживая почти бесчувственную Жервезу, — «государь, честь и справедливость, оказанные нам, вашим величеством, и этим высоким собранием, были бы слишком велики для меня, если бы я не сознавал вполне, что они служат лишь знаком того, что король одинаково заботится обо всех своих подданных, и что преступник будет наказан всегда, как бы высоко он ни стоял. Да благословит Бог короля Франции и пошлет славу победоносным знаменам». Он преклонил колено и поцеловал руку короля. «Нам остается еще, — спокойно проговорил Людовик, — исполнить завещание того, кто благодаря собственным грехам преждевременно сошел в могилу. По силе данной нам власти мы объявляем этого осиротевшего мальчика единственным законным сыном де Лорена, внуком дяди нашего Гастона, герцога Орлеанского, и желаем, чтобы с этих пор он оставался при дворе под именем Луи Гастона де Маламеда, шевалье де Лорена. Он вступит в штат нашего брата Филиппа, герцога Орлеанского, который некогда очень благоволил к его отцу».